Глава 54. Бескорыстие он не обнаружил ни на военных, ни на гражданских должностях. Примечание. Сравни с Дионом. Он показал себя большим корыстолюбцем. Он говорил, что есть две вещи, которые утверждают, защищают и умножают власть — войска и деньги. И друг без друга они немыслимы. Проконсулом в Испании, по воспоминаниям некоторых современников, он, как нищий, выпрашивал у союзников деньги на уплату своих долгов, а у лузитанов разорил, как на войне, несколько городов, хотя они соглашались на его требования и открывали перед ним ворота. Примечание. Проконсулом, точнее, пропретором. В Галлии он опустошал капище и храмы богов, полные приношений, и разорял города чаще ради добычи, чем наказания. Оттого у него и оказалось столько золота, что он распродавал его по Италии и провинциям на вес по 3000 сестерцев за фунт. Примечание. Обычная цена золота в римской серебряной валюте была около 4000 сестерцей за фунт. В первое свое консульство он похитил из капиталистского храма 3000 фунтов золота, положив вместо него столько же позолоченной меди. Он торговал союзами и царствами. С одного Птолемея он получил около 6000 талантов за себя и за Помпея. Примечание. Птолемей XI Авлет, отец Клеопатры, изгнанный из Египта, в 58 году и за большие деньги восстановленный римлянами в 55 году. Взыскание оставленного царем долга и было причиной Александрийской войны. А впоследствии лишь неприкрытые грабежи и святотатство позволили ему вынести издержки гражданских войн, триумфов и зрелищ. Примечание. Под святотатством имеется в виду прежде всего конфискация неприкосновенных средств государственного казначейства в 49 году.